перепонки вдавились внутрь, а глаза вылезли из орбит. Раздался второй взрыв, а за ними третий. Мусорный бак приподнял голову и увидел огромное огненное дерево. Над ним возвышался удивительно высокий столб черного дыма. На шоссе и рядом с ним стали падать куски обгорелого железа. Нахлынула волна нестерпимого жара. Он с трудом поднялся на ноги и побежал по шоссе в направлении Гэри. Воздух становился все горячее и горячее и приобрел металлический привкус. Он чувствовал себя как жук, пытающийся сбежать из включенной микроволновой печи. «Ба-бах!» Взорвался еще один резервуар, и сопротивление воздуха перед ним словно бы исчезло. Огромная теплая рука подтолкнула его сзади и понесла вперед. Его ноги лишь слегка касались асфальта. Сопротивление воздуха постепенно вернулось, и мусор рискнул бросить взгляд через плечо. Возвышение, на котором стояли резервуары, было все объято огнем. Похоже, горела даже дорога, а деревья пылали, как факелы. Он пробежал еще четверть мили и, задыхаясь, перешел на шаг. Пройдя еще милю, он остановился отдохнуть, и ноздри его втянули радостный запах огня. Без пожарных машин и самих пожарных он будет распространяться по ветру. Возможно, он будет пылать несколько месяцев. Сгорит Пуатенвиль, и огонь пойдет дальше, на юг, уничтожая дома, деревни, фермы, поля, пастбища, леса. Может быть, даже огонь доберется и до Тер-От и спалит тамошнюю больницу. А может быть, и дальше. Он посмотрел на север в направлении Гэри. Теперь он мог видеть город и возвышающиеся над ним огромные трубы, спокойные и безмятежные, словно штрихи мела на светло-голубой доске. А за всем этим был Чикаго. Сколько там нефтяных резервуаров, заправочных станций, остановившихся поездов с цистернами сжиженного газа и горючими удобрениями? Сколько еще городов за Гэри и Чикаго? Перед ним простиралась вся страна, созревшая для огня. Ухмыляясь, мусорный бак встал на ноги и отправился в путь. Кожа его уже покраснела, как у омара. Он не чувствовал боли, хотя из-за этого и не спал всю ночь, никак не в силах успокоиться. Впереди его ждали еще более обширные и величественные пожары. Взгляд его глаз был нежным, радостным и абсолютно сумасшедшим. Это были глаза человека, нашедшего, наконец-то, смысл своей жизни, с которым он уже не расстанется никогда. Глава 33. «Я хочу выбраться из города», — сказала Рита, не оборачиваясь. Она стояла на балконе небольшой квартирки, и утренний ветерок теребил ее прозрачную ночную рубашку. «Хорошо», — сказал Ларри. Он сидел на столе и ел сэндвич с яичницей. Она повернулась к нему, и лицо ее было осунувшимся. Если в парке в день их встречи она тянула на элегантные 40, то теперь она выглядела как женщина, балансирующая на опасной грани, которая отделяет начало 6-го десятка от полной старости. Между пальцами она держала сигарету, и кончик ее дрожал. Она вдохнула дым, не затягиваясь. «Я серьезно говорю». «Я знаю», — сказал он, — «и могу тебя понять. Нам действительно надо уйти». Мускулы ее лица облегченно расслабились, и с почти, но все же не совсем, бессознательным отвращением Ларри подумал, что так она выглядит, даже старше. «Когда?» «Почему бы не сегодня?» — спросил он. «Ты хороший мальчик», — сказала. «Хочешь еще немного кофе?» «Я и сам могу налить». «Глупости. Сиди, где сидишь. Я всегда наливала мужу вторую чашку кофе. Он настаивал на этом». Впрочем, от него за завтраком я видела только пробор. Остальное было скрыто за Wall Street Journal или какой-нибудь чертовски солидной книжкой. Не просто что-нибудь значительное или глубокое, но обязательно чреватое значением. Бель, Камю, Мильтон. Боже ты мой, ты неплохая замена. Она обернулась с игривым выражением лица. Тебе должно быть стыдно, если ты будешь прятать свое лицо за газетой. Он вяло улыбнулся. Ее шутки сегодня утром, как, впрочем, и весь вчерашний день, казались слегка натянутыми. Он вспомнил их встречу в парке, и как ее речь показалась ему небрежной россыпью бриллиантов на бильярдном сукне. Со вчерашнего дня бриллианты стали больше похожи на фальшивки. Ну вот. Она подошла, держа чашку во все еще дрожавшей руке, и когда она стала ставить ее на стол, кофе выплеснулся ему на руку. Он одернул руку, зашипев от боли, как кошка. «Ой, извини!» На ее лице отразился не только испуг, но и нечто очень похожее на ужас. «Все в порядке». «Нет, я просто...» «Не надо, сиди на месте!» «Безрукая идиотка!» Она разразилась такими оглушительными рыданиями, словно ей только что довелось присутствовать при смерти лучшего друга. Он встал и обнял ее, не очень-то обрадовавшись ее конвульсивным ответным объятиям. Они были даже не объятия, а скорее захват, космический захват, новый альбом Ларри Андервуда, подумал он тоскливо. «О, черт! Никакой ты не симпатичный парень. Приехали. Опять начинается. Прости меня. Не знаю, что это со мной стряслось. Никогда такого не было. Прости меня. Все в порядке. Это ерунда». Он продолжал автоматически утешать ее, гладя ее по седеющим волосам, которые станут выглядеть гораздо лучше. Да и вся она, собственно говоря, станет выглядеть гораздо лучше после того, как она проведет долгое время в ванной. Разумеется, он понимал, что с ней стряслось. То, что произошло, имело одновременно и личный, и безличный характер. Это повлияло и на него, но не так резко и глубоко. В ней же словно разбился какой-то внутренний кристалл. Безличным фактором был, очевидно, запах. Сквозь балконную дверь его приносил прохладный утренний ветерок, который вскоре превратится в неподвижную влажную жару, если, конечно, этот день будет таким же, как и предыдущие 3 или 4. Что-то вроде гнилых апельсинов, или тухлой рыбы, или запаха, который иногда бывает в подземке, когда в поезде открыты окна. Это был запах разлагающихся трупов. В Манхэттене по-прежнему было электричество, но вряд ли это будет продолжаться долго. Почти во всех других районах свет уже погас. Прошлой ночью, когда Рита уснула, он стоял на балконе и мог видеть, что в большей части Бруклина и Куинс царит полная темнота. Черный карман шел от 110-й до самого Манхэттена. Если посмотреть в другом направлении, то можно было заметить россыпь ярких огней над Юнион-Сити и, возможно, Байонной. Но в остальном Нью-Йорк был погружен в черноту. Чернота же эта означала не только отсутствие света. Она означала также и отключение воздушных кондиционеров, этого современного удобства, благодаря которому можно было спокойно существовать в городе с наступлением середины июня. Это означало, что люди, спокойно умершие в своих квартирах, теперь тухли в раскаленных печах. Когда он об этом думал, то его ум постоянно возвращался к той картине, которую он застал в зале ожидания. Он вспоминал об этом, и черное, сладкое видение вставало перед ним и манило его. Что касается личного фактора, то, по-видимому, она была встревожена тем, что они обнаружили вчера по пути в парк. Когда они выходили, она смеялась, болтала и веселилась. После возвращения она начала стареть. Человек, предвещавший появление чудовищ, лежал на тропинке парка в огромной луже собственной крови. Рядом с его застывшей вытянутой левой рукой лежали разбитые очки. Одно из чудовищ, очевидно, все же появилось. Его несколько раз ударили ножом. Ларри показалось, что он стал похож на огромную подушечку для иголок. Она кричала и не могла остановиться. Когда истерика наконец прошла, она стала настаивать на том, чтобы похоронить его. Так они и сделали. И на обратном пути она стала той женщиной, которой она была сегодня. «Все в порядке», — сказал он. «Совсем небольшой ожог. Кожа почти не покраснела. Я принесу мазь. Там есть в аптечке». Она сделала шаг по направлению к двери, но он крепко взял ее за плечи и усадил на стул. Она посмотрела на него своими запавшими глазами, окруженными черными кольцами. «Что тебе надо сделать? Так это поесть», — сказал он. «Яичница, жареный хлеб, кофе. Потом мы пойдем за какими-нибудь картами и посмотрим, как нам лучше всего выбраться из Манхэттена. Нам ведь придется идти пешком». Он подошел к холодильнику и достал оттуда два последних яйца. Он разбил их над миской и стал взбивать. «Куда ты хочешь уйти?» «Что я не...» «В каком направлении?» — сказал он с легким нетерпением. Он долил молока и поставил сковородку на плиту. «На север? Там Новая Англия. На юг? Смысла нет. Мы можем отправиться...» Приглушенное рыдание. Он обернулся и увидел, что она смотрит на него, пытаясь овладеть собой. Но ей не слишком это удается. «В чем дело?» — спросил он, подходя к ней. «Что такое?» «Боюсь, я не смогу есть», — вздохнула она. «Я знаю, что ты хочешь накормить меня». «Я попытаюсь, конечно, но запах...» Он подошел к балконной двери и плотно закрыл ее. «Ну вот», — сказал он, надеясь, что его раздражение осталось ею незамеченным. «Так лучше?» «Да», — сказала она горячо. «Так гораздо лучше. Теперь я могу есть». Он подошел к плите и потыкал яичницу, которая уже начинала пузыриться. Он слышал, как она двигалась у него за спиной. Раздались звуки Дебюсси, слишком легкие и слащавые на вкус Ларри. Он не терпел легкой классической музыки. Если уж нужна настоящая классическая музыка, то надо послушать Бетховена или Вагнера. Зачем заниматься ерундой? Она спросила его, как он зарабатывал себе на жизнь. С некоторым негодованием Ларри подумал, что та легкость, с которой она задала этот вопрос, выдает человека, никогда не нуждавшегося в деньгах. «Я был рок-н-ролльским певцом», — ответил он ей, удивляясь, насколько легко он привык к прошедшему времени. Он положил яичницу на тарелку и поставил рядом чашку растворимого кофе с большим количеством сливок и сахара, как ей это нравилось. Сам Ларри был солидарен с мнением водителей грузовиков. «Если тебе нужна чашка сливок с сахаром, то нахрен тебе кофе?» Она сидела на пуфике перед проигрывателем. Дебюсси тек из колонок, как растаявшее масло. «Кушать подано!» — позвал он. Она подошла к столу с вымученной улыбкой и начала есть. «Вкусно!» — сказала она. «Ты был прав. Спасибо!» «На здоровье», — ответил он. «А теперь слушай. Я хочу предложить тебе следующее. По пятой мы дойдем до 39-й и повернем на запад. Доберемся до Нью-Джерси по туннелю Линкольна. Потом мы можем отправиться по номеру 495 на северо-запад до Пасейка. И яичница нормальная? Яйца не тухлые случайно?» Она улыбнулась. «Прекрасная яичница!» Она подцепила на вилку еще один кусок и отправила его себе в рот, запив глотком кофе. «Как раз то, что мне было необходимо. Продолжай, я слушаю». От Пасейка мы просто пойдем пешком на запад, пока на дорогах не будет поменьше машин, и мы не сможем ехать. Потом, по-моему, можно повернуть на северо-восток и направиться в Новую Англию. Сделаем такой крюк, понимаешь? Так кажется длиннее, но, по-моему, это избавит нас от многих проблем. Найдем дом где-нибудь на побережье в Мэне, Киттери, Йорк, Уэллс, Аганквит, а может быть, Скарборо или Будбей-Харбор. Как тебе такой план? Пока он говорил, он смотрел в окно. Когда он обернулся и посмотрел на нее, ее вид на мгновение вогнал его в ужас. Она словно сошла с ума. На лице у нее по-прежнему была улыбка, но теперь она застыла в маску боли и страха. На лице у нее выступили крупные капли пота. «Рита! Господи! Рита, что?» «Извини!» Она вскочила, перевернув стул на пол, и побежала к двери. По дороге она споткнулась о пуфик, на котором она слушала Дебюсси, и чуть не упала. «Рита!» Пока она была в ванной, он мог слышать мощные звуки ее рвоты. Он раздраженно хлопнул рукой по столу и пошел за ней. Боже, как он ненавидел, когда людей рвет. Всегда возникает ощущение, что рвет тебя самого. От запаха, стоявшего в ванной, его чуть не вывернуло наизнанку. Рита стояла на коленях, держа голову над унитазом. Она вытерла рот обрывком туалетной бумаги и с мольбой посмотрела на него. Лицо ее было белей бумаги. «Извини меня, Ларри. Я просто не могу ничего есть. Действительно, извини меня». «Господи, но если ты знала, что тебя вырвет, то зачем же ты пыталась?» «Потому что ты этого хотел, а мне не хотелось, чтобы ты на меня сердился». «Но ты ведь рассердился, правда? Ты сердишься на меня?» Он мысленно вспомнил прошлую ночь. Она занималась с ним любовью, с такой неистовой энергией, что он впервые подумал о ее возрасте и почувствовал легкое отвращение. Он кончил быстро, чуть ли не в порядке самозащиты, и лишь значительно позже она оставила его в покое, тяжело дыша и так и не кончив. Потом, когда он уже почти погрузился в сон, она пододвинулась к нему поближе, и снова он ощутил запах ее пудры, несколько более дорогостоящую версию того запаха, который исходил от его матери, когда они вместе ходили в кино. Она прошептала ему на ухо слова, которые выдернули его из сна на два последующих часа. «Ты ведь не оставишь меня, правда? Ты не оставишь меня одну?» До этого она была очень хороша в постели, настолько хороша, что он даже удивился. Она привела его сюда после ленча, в тот день, когда они встретились. И то, что случилось, случилось совершенно естественно. Он помнил мгновенный приступ отвращения, когда он увидел, как обвисли ее груди и как выпирают ее голубые вены. Это заставило его вспомнить о варикозных венах его матери. Но он совсем забыл об этом, когда она обхватила его ногами с удивительной силой. Когда он уже почти взобрался на вершину, она оттолкнула его и взяла пачку сигарет. «Какого черта?» — спросил он удивленно, в то время как его вождь краснокожих негодующе раскачивался в воздухе. Она улыбнулась. «У тебя ведь одна рука не занята, а? У меня тоже». Они гладили друг друга и курили, и она весело болтала обо всякой всячине. «А теперь, — сказала она, вынимая сигарету у него изо рта, — давай-ка посмотрим, сможешь ли ты закончить то, что начал. И если не сможешь, то очень может быть, что я разорву тебя на части». Он закончил к их обоюдному удовлетворению, и они уснули. Он проснулся после четырех, думая о том, что произошло. Он много трахался за последние 10 лет, но то, что случилось сегодня, не было траханием. Это было гораздо лучше, хотя и имело несколько декадентский оттенок. Ну, конечно. У нее было много любовников. Эта мысль снова возбудила его, и он заставил ее проснуться. Так все и продолжалось до тех пор, пока они не нашли труп в парке. Но и раньше его кое-что беспокоило. Две ночи назад он проснулся после двух и услышал, как она наливает в ванной стакан воды. Он подумал, что, наверное, она принимает еще одну снотворную таблетку. Скорее всего, она начала принимать их задолго до эпидемии супергриппа. А потом эта манера ходить за ним по пятам по квартире. Даже когда он принимал душ или облегчался, она стояла за дверью и что-то говорила ему. И вот теперь... Что ж ему? Нести ее на своем горбу? Господи, ну уж нет. А ведь раньше она казалась ему вполне выносливой. Так вот почему она так прицепилась к нему в парке. «Нет правды в рекламе», — подумал он горько. «Как теперь он будет заботиться о ней, если и с собой он не может управиться?» «Нет», — сказал он ей. «Я не сержусь. Просто, понимаешь, я ведь не твой начальник. Не хочешь есть? Так и скажи». «Так я ведь и сказала». «Хрена лысого ты сказала», — отрезал он гневно. Она опустила голову и стала смотреть себе на руки, и он понял, что она старается не разрыдаться, потому что ему это не понравится. На мгновение это разозлило его больше, чем все остальное, и он чуть не в полный голос заорал: «Я тебе не отец родной и не муженек, я не собираюсь о тебе заботиться». «Господи, боже мой, ты ведь на 30 лет меня старше!» Потом он почувствовал знакомую волну презрения к себе и удивился этому. «Прости меня», — сказал он. «Я бесчувственный ублюдок». «Нет, это не так», — сказала она и шмыгнула носом. «Просто все это как-то одновременно свалилось на меня. Этот человек вчера в парке. Я подумала, ведь никто уже не поймает тех людей, которые так поступили с ним, и не посадят их в тюрьму. А они просто будут ходить по свету и делать это снова и снова, как звери в джунглях. Ты понимаешь, Ларри?» «Да», — ответил он, все еще чувствуя раздражение, смешанное совсем небольшой таликой презрения. «Такова была ситуация». А иначе и быть не могло. Они ведь были посреди этого и видели все своими глазами. Умерла его мать, и он присутствовал при этом. Что она хочет сказать? Что у нее более чувствительная натура, чем у него? Все это притворство. Сплошное притворство. «Попытайся не сердиться на меня», — сказала она. «Я исправлюсь. Надеюсь на это. Очень надеюсь». «Все в порядке», — сказал он и помог ей подняться на ноги. «Пошли, прямо сейчас. Что скажешь? Нам надо многое сделать. Ты готова к этому?» «Да», — сказала она. Но выражение на лице у нее было такое же, как в тот момент, когда он предложил ей яичницу. «Когда мы выберемся из города, тебе станет лучше». «Ты думаешь?» «Конечно», — сказал Ларри искренне. Спортивный магазин был заперт, но Ларри нашел железный прут и разбил витрину. Завывание сирены бессмысленно огласило улицу. Он выбрал большой рюкзак для себя и несколько меньший для Риты. Она упаковала туда по две смены одежды на каждого. Больше он не позволил. «Нет смысла, — объяснил Ларри, — особенно нагружаться. Все можно найти и на другом берегу реки». Она покорно согласилась, и ее равнодушие вновь разозлило его. После недолгих внутренних колебаний он также взял с собой двустволку 30-го калибра. Пушка была очень красивой, а на ярлыке, который он сорвал с предохранителя и равнодушно бросил на пол, была проставлена цена — $450. «Ты уверен, что нам это нужно?» — спросила она опасливо. Ее револьвер по-прежнему лежал у нее в сумочке. «Не помешает», — сказал он, и ничего не добавил к этому, хотя и подумал про себя о жалкой смерти человека из парка. «Ах», — сказала она тихо, и по ее глазам он угадал, что она подумала о том же. «Рюкзак не слишком тяжел?» «Нет-нет, действительно». «Да, но у них есть обыкновение становиться тяжелее, когда ты идешь. Когда устанешь, скажи мне, и я понесу». «Со мной все будет в порядке», — сказала она и улыбнулась. Когда они вновь вышли на улицу, она огляделась по сторонам и сказала: «Мы покидаем Нью-Йорк». «Да». Она повернулась к нему. «Я рада. Я чувствую себя, как будто я снова маленькая. И мой отец говорит мне, что сегодня мы снова пойдем в поход. Помнишь такие моменты?» Ларри слегка улыбнулся в ответ, вспоминая вечера, когда его мама говорила: «Тот вестерн, который ты хотел посмотреть, идет сейчас в «Кресте», Ларри. С Клинтом Иствудом. Что ты скажешь?» «Помню, наверное», — сказала. Она поправила рюкзак на плечах. «Путешествие начинается», — сказала она. «Нас ждут приключения». «Чем меньше приключений, тем лучше», — ответил Ларри. «Я была на Бермудах и в Англии, на Ямайке и в Монреале, в Сайгоне и в Москве. Но я никогда не ходила пешком, с тех пор, как была маленькой девочкой, и папа водил меня и мою сестру Бесс в зоопарк. Пошли, Ларри». Это была прогулка, которую Ларри Андервуд запомнил на всю жизнь. На перекрестке 5-й и 54-й человек висел на фонарном столбе. На шее у него была табличка с одним словом — «Мародер». На мусорном баке на боках были наклеены свежие афиши бродвейского шоу. Нежась на утреннем солнышке лежала кошка и кормила молоком своих котят. Молодой человек с широкой ухмылкой и чемоданом в руках подошел к Ларри и сказал, что даст ему $1 000 000 за право попользоваться женщиной в течение 15 минут. Миллион, по всей видимости, был в чемодане. Ларри снял с плеча винтовку и сказал, чтобы тот отнес свой миллион куда-нибудь еще. «Разумеется, парень, не держи на меня зла, договорились? Я ведь только предложил, а за это нельзя обвинить. Удачи тебе!» Они дошли до угла 5-й и 39-й вскоре после встречи с этим человеком. Рита с несколько истерическим юмором упорно называла его Джоном Берсфордом, Типтоном. Ларри это имя ничего не говорило. Был уже почти полдень, и Ларри предложил перекусить. На углу была колбасная, но когда он открыл дверь, запах гнилого мяса заставил его попятиться. «Пожалуй, чтобы сохранить тот скромный аппетит, который у меня остался, мне не стоит туда заходить», — сказала она извиняющимся тоном. Ларри подумал, что внутри можно, наверное, найти какие-нибудь готовые продукты — салями, пепперони, что-нибудь в этом роде. Но, натолкнувшись в 4 кварталах отсюда на Джона Берсфорда Типтона, он не хотел оставлять ее одну на улице даже на короткое время. Так что они нашли скамейку в полуквартале западней от колбасной и съели сушеные фрукты и ломтики бекона. Закончили они трапезу крекерами с сыром и термосом с охлажденным кофе. «На этот раз мне действительно хотелось есть», — сказала она гордо. Он улыбнулся ей, чувствуя себя лучше. Просто двигаться, предпринимать любые конкретные действия — это было неплохо. Он сказал ей, что когда они выберутся из Нью-Йорка, она окончательно придет в норму. Находиться в Нью-Йорке — это было все равно, что быть на кладбище, мертвецы которого еще не совсем успокоились. Чем раньше они уйдут отсюда, тем лучше. Возможно, она снова станет такой же, как в тот первый день в парке. Они дойдут до Мэна по второстепенным дорогам и поселятся в богатом летнем коттедже. Сейчас на север и обратно на юг в сентябре или октябре, Будбей-Харбор — летом, Кей-Бискейн — зимой. Симпатичный маршрут. Занятый своими мыслями, он не заметил на ее лице гримасу боли, появившуюся в тот момент, когда он встал и повесил на плечо двустволку. Теперь они шли на запад. Они прошли по авеню Америк, 7-й авеню, 8-й, 9-й, 10-й. Улицы представляли собой